Вы ведь, кажется, не являетесь его секретарем. Сторожем я являюсь, но не дураком. Разумеется, вы бы отличили документы от простых бумажек, при условии, что вы могли бы их увидеть. Но вы их не видели, не так ли? Не видал. Возможно, потому что Тимур их спрятал. Сейф в доме есть? Кис прекрасно понимал, что уж такие места, как сейф, секретер, письменный стол, хозяева Тимура уже проверили, но ему было необходимо разговорить этого угрюмого Пашу, который вызывал у него пока еще неясные подозрения. Как и его жена, впрочем, тоже мне домработница. Ноги на другой стул закинула, бедро изогнула, смотрит на Реми блудливо, а в это время некая тетя Дуня дом убирает. Да и много ли в таких тапках с пушистыми помпонами можно наубирать? Тапки без задников при ходьбе шлепают по ухоженным чистым гладко-розовым пяткам. Тапки для спальни, не для хозяйственных дел. Да и розовые пятки. Кис вспомнил, как его бывшая жена надраивала их в ванной пемзой. «Чуть упустишь», — жаловалась она Алексею, — «сразу кожа начинает шелушиться и отслаиваться». Была ли Варя любовницей Тимура? Кис сказал бы «да». Мешало одно — муж. Любовница при наличии собственного мужа в доме? «Есть сейф, только там пусто. Туда уже кто только не заглядывал. Сначала из фирмы пришли, потом милиция наведалась». «Кто из фирмы приходил?» «Какие-то люди». «Я догадываюсь, Паша», — едва сдерживаясь, проговорил сквозь сжатые зубы Кис, «что приходили люди, а не инопланетяне». «Я спрашиваю, кто?» «Чего это вы на меня наезжаете? Они мне не представились». «Вы же сторож, Павел!» Матерные ругательства едва не слетели с языка Киса. «Вы меня 10 минут у ворот продержали. Расспрашивали, кто я, да что я. И удостоверение не забыли посмотреть. Так кто приходил?» За мужа вступилась Варя. «Ой, мы так испугались!» — всплеснула она театрально руками. «Приехали двое мужчин, а с ними 6 качков было. Они как рявкнули, так мы ворота по-быстрому открыли и больше вопросов не задавали». Это могло быть правдой, но отчего-то каждое слово, произнесенное этой парочкой, казалось Кису фальшивым. Но делать было нечего, и, вздохнув, Кис продолжил расспросы, имеющие мало результата и смысла. «Вам известны какие-нибудь тайники в доме?» «Вот еще!» — переменило положение ног Варвара. «Вы как скажете, какие еще тайники?» «Подпол, погреб, чердак, потайной шкаф. Не знаю». «Ничего такого в доме нет», — заверила она детективов, не сводя фарфоровых глаз с Реми. «Правда, Паша?» Паша с энтузиазмом поддакнул. Кис решил, что энтузиазма было с перебором. Поднявшись, он вложил свою визитку в руки Варе. «Вдруг память прорежется», — прокомментировал он и продолжил. «Нам надо дома смотреть. Проводите?» Нехотя поднялся Паша, и Варя опустила красивые ноги на пол. «Пойдемте», — сказала она, стрельнув глазами в сторону мужа. «Я вас провожу. Ты, Паша, с нами пойдешь?» «Ключи-то у меня», — проворчал тот и пошел вперед. Внизу было 4 больших квадратных помещения. Гостиная, столовая, еще одна гостиная, поменьше, с камином, огромным телевизором и низкой мягкой мебелью. Кис окрестил ее телевизионной, и отлично оборудованная кухня. Паркет, дубовая мебель, мраморная отделка камина, ковры. На втором этаже находились спальные комнаты. Самая большая, двойная, принадлежала Тимуру и была обставлена по-царски. Огромная кровать под бордовым балдахином, покрытая золотой с бордовым парчой, мебель, смахивавшая на французский антиквариат, восточный ковер, в котором утопали ноги. На стене висел портрет самого Тимура в рост. Сыщики с любопытством рассмотрели. Польстил ли Тимуру художник или нет, но портрет изображал худощавого, стройного человека среднего роста, с породистым, немного удлиненным лицом, правильные черты, крупный, чувственный, хорошо очерченный рот, темные внимательные глаза с легкой азиатской раскосостью, лицо приятное, интеллигентное, выражение мягкое и вдумчивое. Кис не к месту вспомнил анекдот про Филина. «Нет, он не говорит, но такой внимательный». Но сразу же понял, почему. У Тимура было лицо внимательного слушателя, располагающее к откровениям, и Кис очень хорошо представил, как Тимур, роняя время от времени слова понимания и сочувствия, выслушивал людей, и те шли к нему, шли, несли свои проблемы и печали. А проблемы и печали возрастают в геометрической прогрессии с ростом благосостояния отдельных представителей народа. И растет их страх. Каждый знает, как и на чем делалось его благосостояние. И уже по ночам не спится, и уже не естся, и не любится. И все те дорогие штучки, на которые кидались поначалу с жадностью оголодавших акул, уже не радуют. И куда-то надо девать этот подступающий к сердцу ужас, эту тоску пустоты и гадостности бытия. А тут Тимур. Надежный сливной бак, в который можно собственные помои отлить и душу облегчить. А умный Тимур смотрит ласково и вдумчиво, слушает понимающе и внимательно, и помои в компрометирующие документы превращает. Реми сравнил бы выражение лица Тимура с той располагающей маской безграничного внимания, которую надевают на себя психоаналитики перед клиентами. Люди любят говорить о себе, а слушать их мало кто умеет, никому нет дела до других. Вот и ходит народ к психоаналитикам и платит им безумные деньги за право выговориться. А Тимур бесплатно слушает, да вдобавок помогает разрешить любую проблему. Ясное дело, люди на него должны были просто кидаться, на этот гибрид моральной отдушины с палочкой-выручалочкой. Тем более люди, живущие в условиях начальной стадии дикого капитализма. Во второй смежной комнате был кабинет. В нем и находился сейф. Довольно вместительный, несгораемый шкаф с двойным кодовым замком, встроенный в книжный стеллаж и прикрытый несколькими книгами. Он, как и предсказывали Паша с Варей, был совершенно пуст и даже не заперт. Из спальни дверь вела в ванную. Низкая ванна с джакузи была вделана в зеленый мрамор. Разноцветные разнокалиберные флаконы с косметическими средствами, великолепные бирюзовые полотенца с длинным бархатистым ворсом. И на вешалке за дверью роскошный халат из черного блестящего шелка с едва заметными серебряными полосками. Реми заинтересовался халатом и, оттянув на себя шелковую полу, окликнул Киса. На груди было написано «Версаче Классик». «Откуда этот халат?» — обернулся Кис к Варваре. — Тимур его покупал? — Подарили? — Поручил кому-то купить? — Кажется, он его получил в подарок. Я помню, как после какого-то приема я распаковывала подарочную коробку. Еще спросила у Тимура Рустамовича, что с ним делать. Он сказал повесить в ванной. Остальные комнаты на этаже были попроще и поменьше. Одну занимали Варя с Пашей, три другие предназначались для гостей. На третьем этаже было всего две большие комнаты. В одной стоял стол для пинг-понга, вторая была библиотекой, еще явно не законченной. Ряд полок в огромных книжных шкафах был пуст. На остальных стояли собрания сочинений в дорогих переплетах. В подборе писателей Кис не усмотрел никакого смысла или плана и решил, что так называемая «библиотека» не более чем пижонство, чтобы поддерживать имидж и производить впечатление на простоватых новых русских.